У нас баракаллаху фикум Аллах субхана ва тааля сказал: «Валяу кана мин инди гайри ллахи лаваджаду фихи ихтиляфан кафира». Если бы это был Куран, то есть не от Аллаха, то они нашли бы в нем много разногласий. Однако ученые сказали, то есть минусулит тафсир, если одно слово отрицается и утверждается в контексте Корана, это значит, что то, что отрицается, это не то, что подтверждается. И поэтому, исходя из этого, ученые говорят, как тогда соединить слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля «Иннака ля тахди ман ахбабта», или же слова Аллаха субхана ва тааля «Иннака ля тахди», ты ведешь по прямому пути, еще ля тахди, еще ля это пришла, ля мут-таукид. Не просто ты действительно ведешь по прямому пути, а в этом аяте «Иннака ля тахди», ты не ведешь по прямому пути. Исходя из этого правила, мы понимаем, что тахидая, тот вид ведения по прямому пути, который приводится в аяте, где идет отрицание, это не тот вид хидая, где идет подтверждение. Исходя из этого, ученые сказали «Иннака ля тахди ман ахбабта», то, что отрицается, это вид называется «Хидайту тауфик». А то, что подтверждается, это тоже «Хидай», но это другая «Хидай», называется «Хидайту аль-Иршад». То есть «Хидая» — указание. Понятно? «Аль-Хидая манфия мухагуна хия хидайту тауфик», что и говорит, то есть та «Хидая», которая отрицается от пророка, саллассаляма, это называется «Хидайту тауфик». То есть «Хидая помощи», «Валь-Ильхам хас», какое-то конкретное внушение, валь-иана туль-хасса, конкретная помощь. Хеллати юсамуна аль-уляма хидайту тауфик валь-ильхам. Это то, что называют ученые хидайя тауфик валь-ильхам. Ва ма'наха, смысл этой хидайи, анна Аллах заужаль яджалю хидайта тауфик. То есть Всевышний Аллах субхана тааля. Что значит Аллах субхана тааля дает кому-то хидайт тауфик, то есть помогает кому-то и ведет его по прямому пути? Ма'наха анна Аллах азза ва джаль яджалю фи кальби аль-абди мин аль-и'анати аль-хасса аля кабули аль-хади аля кабули аль-худа ма ля яджалю ли гайри. То есть хидайт тауфик, это значит, что Всевышний Аллах субхана тааля создает что-то в сердце раба или же дает сердцу раба какую-то помощь конкретную, и из-за этого раб начинает принимать прямой путь. И кому-то Всевышний Аллах субхана ва тааля подобного не дает. Фаттауфикуль иана хасса. То есть тауфик, помощь, это конкретная помощь, конкретный вид помощи. Лиманарад Аллаху тауфика. Для того, кому Аллах субхана ва тааля хочет помочь. Для того, кому Аллах субхана ва тааля хочет помочь. Бихайсу якбалюль гуда ва ясафихи. То есть и как это проявляется? Человек принимает прямой путь и стремится к нему. Фаджааля газа фикулюбин ляйса иля набии саласлям. И вот это вот, баракалуфикум, чувство, или вот это вот основа, то есть то, что человек находит в своем сердце, это не в руках Аллах, не в руках пророка, саллаллаху алейхиссалям. «Изилькулюбу биядилляхи якбалюха кайф, яклибуха кайфайша». Потому что сердца в руках Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Вертит он ими, как хочет. «Юкалибуха кайфайша», вертит ими, как хочет. «Хатта ман ахабба ля ястатыу алейхиссалям ан яджалиху муслиман мухтадиан». И даже тот, кого любит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не может он сделать из него мусульманина, идущего по прямому пути. Фамин анфаи карабати ляху Абу Талиб. Больше всех, кто ему принес пользу из его родственников, это Абу Талиб. Или один из тех, кто больше всего ему принес пользу из его родственников, это Абу Талиб. Ва маадзалика лям йастати ан яхдиеху хидайя ат-тауфик. И несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не смог ему дать хидайя ат-тауфик. То есть помочь ему идти по прямому пути. Фальманфия гуна гуа хидайту тауфик. И поэтому тот аят, который отрицается, или та хидая, которая отрицается в этом аяте, это хидайя тауфик, то есть хидайя помощь. В одна уфани, второй вид, гия хидайту муталлика биль мукаллиф. Биль мукаллиф хидайту дляляти валиршат. Второй вид, это вид, который связан с рабом, то есть человеком, который называется хидайту дляля валиршат. То есть хидайя указания. Та называлась хидайя помощь, а это хидайя указание. Ас-сабита лин-набий саллаллаху алейхи вассалям би хусусихи. И пришло это в отношении пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть этот вид хидайи, ему приписывается этот вид хидайи. Ва ликулли даин иля Аллахи, ва ликулли набиин ва расули. И это приписывается вид хидайи каждому призывающему к Аллаху, каждому пророку и каждому посланнику. Каля джалля ва аля иннама анта мунзир, ва ликулли каумин хад. Поистине ты увещевающий, и у каждого народа есть тот, кто их ведет. Вакали джалли вали финабиихи алейхи салям. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал о посланнике, саллаллаху алейхи салям, ва иннака ля тахди иля сирати мустаким. Поистине ты ведешь по прямому пути, сиротилля, по пути Аллаху. Ля тахди, то есть ты ведешь, и они тадуллю ва туршит, то есть указываешь людям, иля сирот и мустаким, на прямой путь. Бяблиг и анвай делят самыми лучшими указаниями, бяблиг и анвай иршадат, самыми лучшими учениями. Делят у аль-иршад указания, учения муайидани бель муаджизат, то есть какими пророк саллассалам указывал указаниями и учениями, теми, которые подкреплялись чудесами, валь-барагин, доводами, валь-аяти далля аля сыдхи дали каль-хади, которые указывали на правдивость того, кто их ведет по прямому пути, васыдхи дали каль-муршид, и на правдивость того, кто их обучает. Файзан гидаятуль манфия гия гидаятут тауфик. Отсюда мы понимаем, что та гидая, которая отрицается от пророка, саллаллаху алейхиссалям, это гидаятут тауфик, то есть гидая помощи. Ваза яни анна нафа ва талиба нафи газиль маталиба аль-мухимма яджибу ан якуна мин Аллах азза ва джаль. И это указывает нам, или отсюда мы берем пользу, то, что польза и требование пользы в этом разделе, то есть, а это гидаят тауфик, должна быть или должна требоваться только от Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Уанна Мухаммадан алейхи салям аизу мишанихи инда роббихи ва аизу мимакаме инда роббихи уаннаху саиду валяди адам. Уаннаху авдалю лхалька салаллаху алейхи салям ва ашрафу лямбия и валям салям илля аннаху ля ямлику мин алямри шай алейхи салям. И то, что посланник Аллаха салаллаху алейхи салям, несмотря на его величие у Господа его и величие его положения у его Господа, и то, что он сын рода человеческого, и то, что он лучшее создание, и то, что он самый почетный из пророков и посланников, однако, несмотря на этого, он ничем не владеет, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, хидаят тауфик не в его руках. Фабату ля изан таллю куль кулюби филь матали биль мухимма филь хидаи ва филь махфира ва филь ридуан ва филь بعد بعد الشرور وفي جلب الخيرات إلى الله عز وجل فإنه هو الذي تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعا وإنابة ورغبا ورهبا وإقبالا عليه وإعرادا عما سواه سبحانه وتعالى. И поэтому является недействительным связывать свое сердце в требовании таких важных вещей, то есть как хидая, и же также прощение грехов, в довольстве и в том, чтобы кто-то удалил тебя от зла или же принес тебе какое-то добро, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Таля. Поистине Аллах Субхану Таля, он тот, с кем надо связывать свое сердце, покорно, обращаясь к нему, надеясь и боясь его, и отвернуться, отворачиваясь от всего, кроме него, Субхану Таля. Каля бада Валик после этого сказал, «Вафи сахиха нибни мусайибин анна абихи, ламма хадарат аба талибин ильвафа джагур расуль». То есть пришло у нас в сборнике Бухари от Ибн Мусаиба, от его отца. То, что когда пришло к Абу Талибу смерть, то есть или когда Абу Талиб был смерти, чиджаху Расулла, к нему пришел пророк, саллаху салям. Илян каль, то есть и пришло в хадисе, факаль лягу яам кулля илляхла. Пророк саллаху салям обратился к нему и сказал, уам, о дядя, скажи ему, скажи ля илляхла, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Калиматан ухаджу ляка биха инда Аллах. Скажи, то есть то слово, которое я приведу свидетельством для тебя у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Факаля лягу. Мушрики сказали Абу Талиба, таргабан милляти Абдуль Мутталиб, ты хочешь отказаться от религии Абдуль Мутталиба. Помните, мы милля говорили, используется в скольких смыслах у нас? Четырех. И один из этих смыслов милля, то есть как религия. Фаада алей набию салсам фаада. И пророк саллассалям повторил, то есть призвал его к ля илляха илля Аллах, а они еще раз повторили свой вопрос. И последнее, что сказал Абдуль Мутталиб, что он остается на религии Абдуль Мутталиба. И не согласился говорить ля илляха илля. То есть в этом, или в этой части хадиса, очень важная польза. Аннагази калима ля илляха илля Аллах лейсат муджарраду ан аль-маана. То, что слово «ля илляха илля-Алла» это не просто слово, а в нем еще есть смысл. «Танфау ман каляху валяу лям юхир бима'наха». «Валяу лям юхир бима'наха». «Танфау ман каляха валяу лям юхир бима'наха». «Валь-арабу кану ли салабатихим ва иззатихим ва руджулатихим ва ма'арифатам бима якулюна кану изатакалляму билькалям яуна ма итакалямуна би». То есть мы понимаем, что арабы понимали, что значит сказать «ля илляха»? То есть, что это не просто сказать, что это слово содержит в себе смысл. И поэтому арабы из-за своей твердости, из-за своего величия, из-за того, что они действительно были мужчинами, из-за того, что знали

То есть я знаю, что религия Мухаммада, лучшая религия, которая существует среди созданий всех религий. وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ أَوْ حَذَارُ مَسَبَّةٍ لَرَأَيْتَنِي سَمْحًا بِذَلِكَ مُبِينًا لَرَأَيْتَ نِسَمْحًا بِذَلِكَ مُبِينًا. То есть он сказал следующие слова. لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَةِ دِينَ. Я знаю, что религия Мухаммада лучшая религия созданий из всех религий, лучшая из всех религий религия среди созданий. وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحَذَارُ مُسَبَّدٍ. И если бы я не боялся порицания или же поношение, что его начнут порицать, поносить, как мы уже сказали, «Атаргабон милляти Абдул-Муталиб», «Ля раайтани самхан бидалика мубина». Ты бы видел, что я принял эту религию и заявил бы об этом, то есть явно. «Ля раайтани самхан бидалика мубина». И поэтому Баракулуфикум, видите, он был в этом убежден и говорил, это однако были вещи Баракулуфикума, это куфру биттагут. Куфру биттагут, вот эту вещь он не хотел оставлять. Куфру биттагут не хотел оставлять, то есть отказываться от тагута. И мы до этого проходили с вами разделы, что просто ля иля ла-ла недостаточно, должен быть обязательно что? Куфру биттагут. И поэтому он был убежден, но вот этот куфру биттагут помешало ему его эти слова что? Произнести. Адам и куфру биттагут. Потому что он не проявил куфр в то, чему поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, из-за того, что это религия его предков. И это помешало ему произнести. Здесь файды ученые говорят, что тот человек, который убежден на 100% в истинности ислама, и в том, что все это истина, и даже делает что-то из ислама, но не произносит ля иляха илляллах, хоть он и может это произнести, это человек кафир, билиджма, нету в этом никакого разногласия. Поэтому человек обязан произнести ля иляха илляллах. Факаля ляху. Мушрики сказали ему: «Атаргабу ан милляти Абдул-Мутталиб», ты хочешь отказаться от религии Абдул-Мутталиба. «Вагаза фиги валь-ияду билляхи дарару джалиси суаля л-маджалиси ля». И в этом указании, то есть в этом словах, то, что они когда ему сказали «Аллаху алям», то есть может вот эти люди, как мы в этом хадисе видим, Баракулуфи, являются причиной тому, что Абдул-Мутталиб отказался. Видите, они ему начали напоминать и так далее. И шейх говорит в этом указании на вред, то есть плохих друзей. И самый простой пример, Баракулуфикум, то есть посмотрите даже здесь, в арабских странах, как у нас вот здесь вот идут братья по мангаджу, по правильному, или же не идут, как это творится? Аллах Субхану Тааля так захотел, Субхану Тааля, и создал людей племенами и народами. Так или не так? Племенами и народами. И каждая нация или каждый народ как-то, каким-то образом склоняется к своему народу. Есть родственные связи, близкие и так далее. Или как минимум, ну что-то есть, какая-то связь. И вот самый пример простой я вам приведу здесь, допустим, в арабских странах. Когда новые студенты приезжают, допустим, когда приезжает татарин, очень редко, чтобы он пошел жить с узбеками, таджиками, казахами, так? Он сразу ищет таких же татар, как он. Так же или нет? И так любая нация, так или не так? А потом, субханаллах, здесь, субханаллах, тауфик нуждается. Каким он попадет татарам? Или казах каким попадет казахам? Или узбек каким попадет узбекам? Или дагестанец каким дагестанцем? И так далее, и тому подобное. То есть перечислять. Я в общем привожу пример. Не просто татар, а как нация просто. Разные национальности же есть, правильно или нет? Если он попадает к ребятам, которые саляфиты, он говорит, ах, и вот это истина, и в нем сомнений нет, все, ну а что поделать? Будем, значит, так идти. А если он попадает к суфистам, они говорят, я это все вахабисты, аузу биллахи мин шаррихим, и так далее, и тому подобное. Тут два положения у него. Либо он ничего не знает и попадается на их ловушку, либо он знает и понимает, что они правы, но здесь баракулуфикум выбор. Знает, что вот эти сальфиты, мискины, ни квартиры у них нету, ни стипендии им никто не помогает. И даже если кто-то помогает и узнает, что они сальфиты, лишают их стипендий. А эти, машаллах, в квартире за 2000 джунай живут. В 7-м микрорайоне суфисты наши есть же, татары. За 2000 каждый год им деньги дают домой ездить и так далее. Вот здесь вот выбор между религией и чем? И дунья. И вот поэтому даже посмотрите, я всегда удивляюсь, субханаллах, вот большинство даже присутствующих, что? Татары и казахи, большинство присутствующих. Аллах субханаллах так облегчил, что я оказался татарным из Казахстана. Если бы я был казахом, наверное, татаров бы здесь мало было. Если бы я был татарным из Татарстана, наверное, казахов бы здесь не было. Поэтому я прошу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, что Всевышний Аллах субхана ва тааля создал в каждой нации баракаллаху фикум людей. И они есть, альхамдулилля, что в каждой национальности создал ни единицы, ни десятки, ни сотни, пусть тысячи будет каждой нации тех людей, которые идут на правильном, по правильному менеджеру. И потому что все равно у людей есть такое какое-то вот джагилийское проявление, то, что они, и это бараклуфику минсуна льягут, это эти люди, то есть кто под это попадает, какой бы он сам с него, значит, что он строго следует за евреями, за иудеями, то есть это бараклуфику путь иудеев. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда пришел иудеи, что сказали? Мы ждали пророка из нас, из иудеев, и из-за того, что это что пророк из арабов, отказались ему следовать. Ярифунаху камая, ярифуна абнаху. Они знают его так же, как знают своих сыновей. Знают прекрасно, что это пророк. И не было никакого у них сомнений, что это пророк. Но только от того, что он не иудей, только не от того, что он не иудей, не последовали за ним. И вот так вот в наше время, баракулуфикум, очень многие братья, находящиеся, допустим, в разных частях государства. Первый вопрос, это кто он по нации, откуда он? Кто он по нации, откуда он? И поэтому даже когда спросили одного человека, который в свое время считали имамом, в наше время, вот несколько лет назад, который был, у меня эта запись, если кому интересно, даже могу показать, считали его самым таким там знающим, и за которым следовали. Когда его спросили про меня, самый простой вопрос, смотрите подход людей, этот брат Сауди учился, спросили, а что ты скажешь о Ренате, запись, говорит, да что о нем сказать, он же татарин. Вот это его ответ был, короче, баракаллаху фикум. Но мы смотрим, что когда читаем книги Риджаль, то есть когда там делают накт, что этого принимается, этот хадис не принимается, они говорят, например, что каззаб, даифуль хивз, то есть лжет, или слабая память, или еще что-то, или еще. Ну, где бы татарин и не принимался хадис, мы не нашли, братья. Наверное, у этого брата какие-то отдельные книги есть. Баракаллаху фикум, валлаху мустаан. И поэтому, то есть, старайтесь, таксир не делайте, то есть здесь тоже к чему урок. Я не говорю, потому чтобы о себе сказать, здесь маленький урок, то есть из этого нам. То, что если уж так получилось, если уж люди такие, старайтесь на своем языке доносить до людей. То есть, и допустим, потому что часто иногда люди, даже понимая русский язык той или иной нации, у них какой-то принцип есть, вот не слушать по русскому языку, чтобы им не преподнесли. Если ему истину на русском языке не преподносят, он не будет ее слушать. А если ему на его языке ложь преподнеси, только от того, что на его языке он ее будет слушать. Многие люди в таком положении. Поэтому опережайте шайтанов из людей и джинов. И доносите на своем языке, если у вас есть баракаллаху фикум мощь, доносите таухид, доносите сунну на своем языке до людей баракаллаху фикум. И шей говорит нам в этом указании нам, то есть когда у человека плохой круг, плохое общество. Факана ахир макали ху аля милляти абдуль мутталиб. Ху аля милляти абдуль мутталиб. И последнее, что он сказал... Я остаюсь, то есть о себе он сказал, что он остается на религии Абдул-Муталиба. Вабан якуля ля илях лала. И он не захотел говорить ля илях лала. Факали Наби саллаху алейсалям, пророк саллаху алейсалям, сказал ля стагфиранна ля камалям унханг. Я буду просить у тебя прощения до тех пор, пока мне это не будет запрещено. Вагаза гуа маутину шахид мин хазаль хадиф. Это и есть баракулуфикум, то есть лицо довода из этого хадиш или соответствия этого хадиса к этому разделу. У амунасвутуль хазаль хадис ли хазаль баб. И соответствие этого хадиса этому разделу. Наби саллаллаху алейхи ва саллям каля астагфиранна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я буду просить у тебя прощения. Сказал же, правильно же? Родственник его, Абу Талиб, и еще из тех, кто ему больше всех пользу принес. Сказал ля астагфиранна, я буду просить, чтобы Аллах тебя простил. Валля муху нахия ля титаку фи джавабль касам. Фахтамма касам мухадда тагдируху. То есть в арабском языке это называется лям. То есть там есть мукаддар, это халиф, то есть клятва. То есть такдируху подразумевается, у Аллахи ля астагфиранна, клянусь Аллахом, я буду за тебя просить прощения. وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفر لعمه. Действительно, пророк صلى الله عليه وسلم начал просить у Аллаха субхана ва тааля прощения за своего дядю. ولكن هل نفع عمه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. Вот это и есть موطن الشاهد. То есть то, на что хочется указать в этом разделе, или то, на что хотел указать Мухаммад Абдул-Вахаб рахима Аллаху тааля в этом разделе. Помог ли истигфар прощение? То есть то, что пророк сам просил прощения за него, несмотря на то, что пророк сам один из самых лучших созданий перед Аллахом субхана ва тааля, помог ли его истигфар Абу Талибу или нет? Лам янфа залик. Не помог. Не помог. Ва талибу шафаати валь истишфа хуа мин джинси талиб аль магфира. И те люди, которые, или тот, кто просит шафа, заступничество у кого-либо, это подобно тому, кто просит прощения, чтобы, то есть, чтобы тот попросил за него прощения. Валь истихфар талиб аль магфира. И поэтому истихфар в арабском языке, то есть, переводится требовать прощения. Это есть талибуль махфира, то есть требование прощения. Вот шафаату кад якуна минха талибуль махфира фаруддат. И шафа баракалуфикум, то есть шафа, что из себя представляет шафа, заступничество? Почему люди надеются на заступничество? Мы же говорили баракалуфикум, что один из видов заступничества, допустим, что люди, те люди, которые будут достойны ада, пророк сам сделать за них шафа, чтобы они не зашли в ад. То есть что значит сделать за них шафа? Попросить, чтобы Аллах простил им те грехи, из-за которых они должны зайти в ад. Так или не так? Рудда залика лянна льмата. И это не принято. И это не будет принято баракулуфикум. Ва залика лянна льматлюб. Лягу аль мусташфа лягу аль мушрик. И почему? То есть у кого не будет это принято? Потому что тот, кто просит у кого-то, он является мушриком. Лянна аль мусташфа лягу машфу лягу мушрик билляй заважаль. Потому что тот, кто просит этого шафа, является мушриком. Валь истигфар ва шафаату ля танфа аль ширк. И прощение, то есть прощение. И прошение ходатайства не поможет мушрикам, тем людям, которые совершают ширк. Он написал слям, ля ямлику ан янфаль мушрика би махфирати зунубихи. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не владел тем, чтобы было прощено мушрику, чтобы были прощены грехи мушрику. Ан янфа ахадан мимман таваджаха илляхи би ширк фи изали тима бихи мина курубата уджальби хайрат ля. И если даже кто-то пророчит у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы избавил его от какого-то зла или же принес ему какое-то добро, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сможет этого сделать. Валига захаль. Поэтому он сказал, ля астагфиранна ля камаля мунхан. Я буду просить тебя прощения до тех пор, пока мне не будет это запрещено. И Всевышний Аллах, субхана ва тааля, ниспослал. Ма кана лин набии валь лязина аману ан ястагфиру лиль мушрикина валь кану улиль курба мин бади ма табайяна лихум аннахум асхабуль джахим. То есть и заявляется, и запрещено пророку и тем, которые веровали, и спрашивать прощения для мушриков, даже если они были их близкими родственниками, после того, как им стало, что они обитатели огня. وَهَذَا ظَاهِرَ فِي الْمَقَامَ أَنَّ اللَّهَ زَوَجَلْ نَهَا نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ الْمُشْرِكِينَ. Это ясно и понятно, почему Аллах субхана ва тааля запретил пророку Саллаллаху алейхи ва саллям просить прощения за мушриков. كَلِمَةُ مَكَانَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَأْتِي عَلَى الْاسْتِعْمَالَيْنِ. То есть в этом аяте мы видим макана. Слово макана используется в Коране и Сунне в двух видах. Первое – аннахи, запрет. Запрет. Валь истиамаль, второй истиамаль в тане – отрицание. Валь нахи мисли газиль ая, то есть запрет, как в этом аяте. Ма кана лин набии. Некоторые переводят этот аят, не подобает пророку просить прощения. Или пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не просит прощения. Так переводит аят. Нет, здесь баракулуфикум более правильно, это как использовать как наги. Макана лин наби, то есть запрещено пророку и тем, которые веровали. Хаза наги аниль стихфар лягум, то есть в этом аяте указание, то, что запрещено просить за них прощения. Ваказалика, каулюгу, макана ль муминина ль янфиру кафа, Всевышний Аллах сказал в суре Тауба, о джихаде запрещено мусульманам всем сразу выходить в джихад. А в наше время появились люди, которые говорят, ваджиб для всех мусульман выходить в джихад. То есть противоречит явно. Аллах говорит, запрещено, они говорят, ваджиб. Саллаху аляфу аляфи. Люди, валиязу билля, воюют с Аллахом, сами не понимая этого. Ваннафью, второй вид отрицания, какау ли ма кунна, ва ма кунна мухлик иль кура, илля вахлю аззалимун. Ванаху далик миналь аят, и там подобные аяты. То есть как в этом аяте, и мы не губили никакое селение, кроме как если это селение не являлись затворящими. Файдан макана, поэтому слова макана миналь куран тати аля хазайниль маанаяйн используются в двух смыслах. Вагуна мурад би иннахи. В этом же аяте подразумевается запрет. Нахьян естагфира ахадун лиль мушрик. Запрет кому-либо просить прощения за мушрика. Вайда кана казалик. Фальмейт аль-лази гуа мин аль-аулия мин аль-аубия мин ар-русуль. Файда нухия фил хаяти дуня ан естагфира лиль мушрик. И если дела так обстоят, то мы понимаем, что мертвый человек из приближенных к Аллаху, или же пророк, или посланник, если во время его жизни запрещено просить прощения за мушрика. Смотрите, какой важный ваджуль истидляль. То есть живому человеку, он еще не умер, запрещено просить прощения за кого? За мушрика. Фахуа айдан ляуфури даннаху яхдиру аля стихфар фи халь барзах. Исходя из этого, даже если бы он мог просить, то есть этот пророк или посланник или святой, будучи в могиле прощения, фаиннаху лян ястагфиру ль мушрик, он не будет просить за мушрика прощения. Это если бы было так, если бы он действительно мог просить, но он же не просит. Вот того джугляй билистишва, или же обращаться к нему с требованием ходатайства, вот того джугляй билистигаса, или с требованием оказать помощь, аутапхи, или же жертвоприношение, уназр, или же обет, или же тааллюх, то есть какое-то обождение, аутаваккуль алей, или же полагаться на него, ва-анзаля биги хаджату миндунилля заваджаль, или же если бы кто-то требовал какие-то свои нужды у кого-то, кроме Всевышнего Аллаха. То есть, если человек, пророк, живой, и ему запрещено за мушрика просить прощения. То есть, что тогда сказать, пророк умер, и мушрик у него просит, чтобы он обратился к Аллаху с прощением? Будет пророк, саласлям, просить за него прощения? Во-первых, пророк, саласлям, в могиле ни у кого не просит прощения. И даже если бы так куддера, кажется, было предопределено, чтобы он просил, если он живой, запрещено ему, то мертвому. Тоже запрещено, тем более. И если это в отношении пророка, то в отношении кого-либо, кроме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тем более. Так или не так? Понять вот это важное, очень важно понять. То есть, когда ты будешь людям доносить, то, что те люди, которые мертвых людей просят, ты скажешь, вы, прося у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делаете ширк. Вы, прося у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, прося у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делаете ширк. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за мушрика, будучи живым, запрещено ему было делать прощение. А он тем более умер, саллаллаху салям. То есть тут зулюматум бадуга фаукабад. То есть темнота одна сверху другой. Масалюль баб, первое, тафсируль аяти инна каля тахзиман ахбаб. Толкование аята, где Всевышний Аллах говорит, ты не ведешь или наставляешь на правильный путь тех, кого любишь, или же тех, для кого ты любишь хидая. Ман ахбабта, то есть у него два мана. Тех, кого любишь, или же тех, для кого ты любишь хидая. То есть ман ахбаб талягу хидая. А? Нет, тот, для кого ты любишь хидая. То есть человек любит, чтобы кто-то шел по прямому пути. Я хочу, люблю для кого-то прямой путь. Аллах субхана ва тааля говорит, то есть инна каля тахди. Даже если ты для кого-то любишь, но это не в твоих руках. Вот это имеется в виду. Или же второй смысл, ты кого-то любишь, действительно кого-то любишь, ты его не можешь вести по прямому пути. Вторая файда бараклу фикум, тафсир слов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, макана лин набии, то есть запрещено пророку саллаллаху алейхи ва саллям ан йастагфиру лиль мушрикина, просить прощения за мушриков. И поэтому бараклу фикум, если запрещено просить прощения, макана лин набии, валлязина аману ан йастагфиру лиль мушрикина. Тогда что вы скажете о словах этого человека, который в наши дни говорит, что мы должны и обязаны, и не я, и не ты, а все мусульмане обязаны просить за этого мушрика прощения. А, сейчас я вам прочитаю слова этого человека, который обязывает нас. Аллах субхана ва тааля запрещает нам. А он, баракаллаху фикум, этот человек обязывает нас просить за мушрика. И еще не за простого мушрика. Аллах субхана ва тааля запретил за какого мушрика просить прощения? Который день и ночь только и делал, что помогал пророку саллаллаху алейхи ва саллям распространять ислам. Так или не так? А теперь смотрите, что один человек говорит, баракаллаху фикум. Обязывает нас всех мусульман просить за того мушрика прощения, который воевал день и ночь с исламом. А это известный для всех как его называют ложно, Муджахид Юсуф Кардауи. Когда умер папа римский Иоанн Павел II, алейхи ма йастахикку мин Аллах, он выступил по каналу Джазира. Есть передача, которая называется «Шария валь хая». Он сказал: умер великий ученый из числа христиан папа Иоанн Павел II. И мы, мусульмане, должны и обязаны выразить соболезнования христианской общине и Ватикану, где есть наши друзья. У него там друзья. Хотелось бы поблагодарить его за искренность и усердие в распространении их религии. Эти слова, баракулуфикум, есть записаны. И я прошу Аллаха, чтобы он смилостливился над ним. А в наше время некоторые братья, которые учились в Саудии, когда мы про Юсуфа Кардауи что-то говорят, говорят, эти мадхалиты ругают ученого, вот этого вот ученого. А дело в том, что братья Китабу Таухид это не изучали. Если бы они Китабу Таухид изучали, у них бы ревность к Аллаху Субхану Тааля была бы намного больше, чем ревность к Юсуфу Кардауи. Тулябу аль-Илм валь-Машайх сказали по поводу этих слов: во-первых, вы выражаете соболезнования даже мусульманину, у которого умер близкий родственник мусульманин, является мустахаббом, далеко не обязательным. А он, говорит, является для нас обязательным выражать соболезнования. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: каждого правоверного мусульманина, выражившего соболезнования своему брату в его несчастье, Аллах субхана таля обязательно оденет его в судный день в одеянии благочестия. Ученые сказали, исходя из этого хадиса, то, что является мустахаб, желательным просить, выражать соболезнования. А про Абу Талиба, которого мы сейчас считали, сообщается, что когда умер Абу Талиб, Али, сын Абу Талиба, пришел пророк саллаллаху алейхи и сказал, пророк саллаллаху алейхи салям сказал: Али, поистине твой заблудший дядя Абу Талиб умер, кто его закопает? Сказал Али: я тебе выражаю соболезнования и так далее. Кто его закопает? И пророк саллаллаху алейхи салям... Али радаллаху анху сказал пророк саллаллаху алейхи салям: твой заблудший дядя умер, кто его закопает? Пророк саллаллаху алейхи салям сказал: иди ты его закопай. Шейх Аль-Бани сказал по поводу этого хадиса: в этом хадисе указывается на то, что пророк саллаллаху алейхи салям не выразил соболезнования Али в связи со смертью его отца многобожника. Хоть Али, сын же, правильно, самый из тех, кто достоин выражения соболезнования. Это является доказательством, является доказательством на недозволенность выражения соболезнования мусульманина, у которого умер близкий родственник неверный, ибо нет в шариате указания на дозволенность этого. И в отношении соболезнования неверному в связи со смертью неверного этот аргумент, а в отношении соболезнования неверному в связи со смертью неверного этот аргумент может применить тем более. То есть даже если у кафира родственник умер, тем более нельзя это делать. И на каком же основании Юсуф Кардауи обязывает мусульман выразить соболезнования неверных в связи со смертью их главы неверного? Во-вторых, смотрите, валяу аль-бара. И потом, баракалуфикум, после подобных слов, когда Юсуф Кардауи подписывает фатва вот такими огромными подписями о том, что мусульмане ваджиб им делать джихад и так далее, валя хауля валя кот илля билля, и попадаются под это глупые мусульманины. Во-вторых, Юсуф Кардауи говорит о том, что у него есть друзья из Ватикана, несмотря на то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Ля яттахизиль муминина аулия мин дуниль муминин». Верующие не берут себе близких кого-либо, кроме как верующих. Также он выражает благодарность этому лидеру неверных за распространение их религии. Человеку, который, воспользовавшись нищетой мусульман Африки, послужил причиной того, что миллионы мусульман приняли христианство. И многие из вас сейчас рассказывают, как работают иговисты, и баптисты и так далее, и какие они книги дорогие раздают, и сколько они денег тратят на это. Откуда все это идет, если не из Ватикана? Считать какую-либо религию помимо Аллаха правильной или истинной является куфром. Потому что Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Аль-йома акмальту лякум динакум, ва атмамту алейкум ниамати, ва радиту лякум аль-ислам динан». Аллах доволен для нас религией только одно — это ислам. Также Всевышний Аллах Субхана сказал: «Инна дина индаллахи аль-ислам». Поистине религия перед Аллахом — ислам. Также Всевышний Аллах Субхана говорит: «Ва май ябтаги гайра аль-ислам динан фаля юкбалю мин». И тот, кто желает или ищет иную религию помимо ислама, у него не будет это принято. И поэтому сомневаться в том, что христиане и иудеи являются кафирами, это большое неверие. Куфруль Акбар, выводящий из ислама по единогласному мнению мусульман. Это то, что привел шейх Мухаммад Абдул-Вахаб в книге «Навакидуль Ислам». То, что тот, кто не считает кафира кафиром, тот сам является кафиром. Так как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал об христианах, что они кафиры, сказав: «Лякад кафира лявина калю инна Аллаха салису саляса». Являются кафирами те, которые сказали, что Аллах является одним из троицы. В-четвертых, и спрашивать прощения или милости для неверных харам, как мы только что изучили с вами из Китабу Таухид. «Ма кана лин набии валлязина аману ан ястагфиру лил мушрикина валяу кана улил курба». Не подобает или запрещено пророку, саллаллаху алейхиссалям, и те, которые уверовали, и спрашивать прощения для многобожников, даже если они были близкими родственниками. Имам Науи сказал: «Молитва джаназа над неверным и мольба о прощении для него запрещены Кур'аном и единогласным мнением общины иджма». Такфир мы ему не делаем, баракулуфикум. Такфир не в наших руках. Такфир ему делать кто, если надо будет, ученый. Если ученый скажет, что он кафир, мы скажем, что он кафир. Пока мы не слышали, что он кафир, мы пока не будем ему делать такфир. Но то, что он говорит, что это является куфром, в этом никакого сомнения, баракулуфикум, нет. И теперь посмотрите, то есть те братья, которые день и ночь говорят, что мы предостерегаем от ученых и поносим ученых. А мы говорим: каких ученых? Вот, говорят, смотрите, что вы говорите про Юсуф Кардауи. Вы понимаете теперь, баракулуфикум, что стоит за этими словами? То есть тот человек, который защищает Юсуф Кардауи и не позволяет ничего о нем говорить. Вы понимаете, то есть он стоит в одном ряду с Юсуфом Кардауи. И поэтому, если он это делает по невежеству, прошу Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля простить его по невежеству. А если он делает это специально, то положение его опасно. Насаллаха аль-афа валь-афия. И поэтому, баракаллаху фикум, китабу таухид. Китабу таухид, мы как сказали, для вас призма, через которую вы будете видеть вещи, то есть именно в том цвете, в каком они есть на самом деле, баракаллаху фикум. А насчет тех обольщенных братьев Фатау Юсуф Кардауи, о каких-то странах и так далее, они не знают, эти братья, что Юсуф Кардауи отрицает джихад. Юсуф Кардауи говорит, что джихад в исламе только для защиты, и что джихада даф, джихад, есть же распространение ислама нападения, такого нету в исламе. Это говорит Юсуф Кардауи. Насаллах аль-афа валь-афия. Третья мас'аля. Хия мас'аля тун кабира тафсиру каули ла илляхи лала бихиляфи ма алейхи ман яддай аль-илм. То есть важным вопросом является тафсир смысла слов ля илляхи лала. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Как опровержение тем, кто считает себя ученым. Потому что многие из тех, кто себя считает учеными, не понимает ля илляхи лала тем образом, как оно было ниспослано. А мы видим, что Абу Джахль и Абдулла ибн Аби Умайя намного больше понимали ля илляхи лала, чем что? Чем те, кто сейчас приписывает себя к ученым. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал про дядя: «Куль ля илляхи лала», скажи ля илляхи лала, они ему что сказали? «Атаргабу ан милляти Абдул Муталиб», ты оставляешь миллю Абдул Муталиба, религию Абдул Муталиба. А Аллах субхана ва тааля чем написал? Как описал религию Абдул Муталиба? «Уалейн сальта ман халяка ас-самавати вал-ард ля якулунна Аллах Абдул Муталиб» и так далее. Когда Аллах субхана ва тааля о них рассказал: если ты у них спросишь, кто создал небеса и землю, они говорят: «Аллах». Милля Абдул Муталиба, религия Абдул Муталиба — это те, которые верили во что? В таухид рубубия. Это те, которые верили в асмау сифат, кроме одного имени — Ар-Рахман. Они единственно не верили во что? В ля илляха илля таухид улюхия. И они сказали: ты оставляешь вот веру в эти два таухида и хочешь еще прибавить к нему третий таухид? То есть так же косвенно заявили. И Абу Талиб: не, я остаюсь на вере в два вида таухида. И не принимаю третий вид таухида. А те, кто в наше время считает себя ученых, и тех, кого считают за учеными, они говорят: нет. Они отрицают все три вида таухида, баракаллаху фикум. А подтверждают только один вид таухида, это таухид рубубия. Говорят, что ля илляха илля, его смысл ля халика илля, нет создателя, кроме Аллаха субхана ва тааля. И поэтому шейх сказал, аль-мас'алятун кабира, очень важный вопрос. А это тафсир, каули ля илях лала, понимание слов ля илях лала. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Как опровержение тем, кого считает, или кто себя считает ученым. Ар-рабиан Абу Джахль ва ман маху я'рифуна мурада Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ив каля лир-раджуль куль ля илях лала, факаббаха Аллаху, ман Абу Джахлин, у а'ламу минху би асли ислам. Насалан ярхама шейха Мухаммад Абдул-Вахаб. Великую файду он вывел. Говоря, Абу Джахль и те, кто были с ними, прекрасно знали, что хотел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который, войдя, сказал умирающему, скажи ля и ля, нет никого достойного, кроме Аллаха. И дальше Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, да унизит Аллах тех, кто не понимает из основ ислама то, что понимал Абу Джахль из основ ислама. Аль-Хамиса. Джиддуху, саллаллаху саляму, ва мубалюгатуху фил исляме амми. Усердие пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в его воззвании к своему умирающему дяде, чтобы он принял ислам. Он сказал, скажи ля илях ла, те что-то сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не остановился, продолжал до тех пор, пока Абу Талиб не умер. Шестая файда. Радду аля манзама ан исляма Абдул-Мутталибу асляфихи. В этом аяте опровержение тем, которые говорят, утверждает, что Абу Талиб принял ислам. А это кто? Равафида. Алейхимма истахикуна мин Аллах. Равафида утверждает, что Абдул-Мутталиб, Абу Талиб умер на исламе. И то, что он один из имамов, и что он из Аль-Байт, и так далее, и тому подобное. И возвеличивает, и тарахм за него делает, и так далее, и тому подобное. Насаллах аль-Афа валь-Афия. Они приводят ложные сообщения о смерти Абу Талиба, о том, что он принял ислам. И в этом сообщении есть человек, его имя Масуди. Этот человек рафидит. Он передает сообщение, что Абу Талиб умер на исламе. И поэтому в наше время рафидиты верят в то, что Абу Талиб умер на исламе. И понятно отсюда, что они не верят во все эти хадисы, в которых сказано, что пророк сам сделал за него шафа, чтобы ему было облегчено в нар и так далее. Почему? Потому что он у них акрабуль, акрабин, самый один из лучших и приближенных Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, насаллаху аль-афа валь-афия. Седьмая файда. Каунуху, саллаллаху алейхиссалям, истагфара ляху, фалям юхфар ляху бальнухи анзалик. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, испрашивал прощение для него, однако прощение не было дано, а самому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было запрещено это делать. Восьмая файда, мадаррату асхаби ссу аля линсан. Вред дурного общества для человека. Поэтому, бараку луфикум, всегда смотрите, с кем вы находитесь, кто вокруг вас. С кем вы находитесь, кто вокруг вас, баракаллаху фикум, исходя из этих хадисов. Девятая файда. Мадаррату та'зими асляфи валь акабир. Вред возвеличивания предков и знатных людей. Как в наше время, баракаллаху фикум, то есть в этой файде опровержение кому? Тем, кто слепо следует за мазхабами. Слепо следует за своими предками, когда ты доносишь до людей и говоришь, что по исламу они так, они говорят, мы нашли на этом своих отцов. Или же когда сидят двое или трое, и ты призываешь одного из них, и он вроде бы готов с тобой согласен, то смотрит, говорит, атаргабан милляти аби ханифа. Так или не так? Отказываешься от религии от Абу Ханифы. Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля, когда воскреснет судный день, откажется от этих людей. И скажет, я вас предупредил и сказал из асаха хадифа ху мазхаби. Если вы увидите достоверный хадис, это мой мазхаб. И сказал своим ученикам, сказал, что харам тебе записывать. Или людям обратился к ученикам, сказал, харам кому-то говорить что-то от меня, харам сказал. Если он не знает, откуда я это взял. К чему побуждал этот великий имам? Побуждал не ограничиваться на его словах, а искать тот далиль, который он привел. И сказал своему ученику Абу Юсуфу, вайля, горе тебе. Почему ты записываешь все, что я говорю? Я человек сегодня говорю одно, завтра отказываюсь от этого. Баракаллаху фикум. Десятая файда.

пойдем туда, там татары много, там, они там, мы там призвали. А пускай в пивнушке тоже татар много собирается, в пивнушке, в пиваре. Кружку поставят тоже рядом с ними и будут их призывать к исламу. Насаллах, афляфи. Это баракалуфикум заблуждение. Это заблуждение. В такие места можно идти только с одной целью. Это инкаруль мункар. То есть, если он идет на сабантуй для того, чтобы прийти и сказать, я юганнас, братья, сестры, там, если там кафиры находятся, обратиться там сограждане и так далее, и тому подобное. Вы здесь, я же закончу, собрались здесь, и знаете, то, что вы собрались, является запретным, является харамом. И это запрещено в религии Аллаха Субхана ва Тааля. И приводишь доводы из Курана, из Сунны и так далее. Вот для этого, вот с такой целью ты можешь туда идти. Как пришел Ибрагим, алейхиссалям, приходил в то места, где собирались мужики, мави, там, силю ля тианту, в ляга, акифон. Что это за идолы, ради, вокруг которых вы собрались? Только с такой целью. Идти туда делать дават. Я говорю, баракулуфик, если человек день и ночь делает дава, и потом говорит, вот там тоже надо воспользоваться сбором народа, иншалла та'ала этому человеку будет аджр. А тот человек, который только и ждет сабантуи, когда придет сабантуи, когда пойдем дава делать, и целый год ждет сабантуи, валя хауля, валя кувата илля билля, ассалла аля афаляфи. Говорят, люди подобились результата сабантуи, брали спиртное. Добились результата сабантуи, брали спиртное. Спиртное – это самый наименьший грех, который, наверное, есть на этом. Самый большой грех, что это сабантуй – праздник мушриков. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, там пришел у нас хадис Булана, спросил, был ли там праздник какой-нибудь у мушриков? То есть, чтобы сделать айбада, там он сказал, да, был тогда, а нет, не был, тогда сказал, иди и делай. Сабантуй – это баракулуфикум, один из проявлений ширка. Так же, как и на урыз, да? Так же, как и на урыз, точно так же, как и на урыз баракулуфик. Насалла аля афа ляфи. Как бы ни было, мы говорим, мы же объяснили, что такое праздник, так или не так? И в шариате баракулуфикум, то есть у нас тоже баракулуфикум, народ Нуха, то есть врат, обращение со словам, когда построили идол, тоже для ширка не построили, как у нас придет глава, не для ширка построили идолов, а для чего? Для того, чтобы вспоминать о поклонении этих праведников, но это превратилось во что? В ширк, поклонение идолам. И точно так же мы этим братьям говорит, покопались, не говорит, а вначале старики собрались, так проблем нет. Сейчас старики собираются или кто собирается? И что там сейчас делается? Нет, баракулуфикум, так не пойдет. Этому тишубахат и баракулуфикум не попадайте. У вас есть таухид, у вас есть религия Аллах Субхана ва Тааля, у вас есть довольство Аллах Субхана ва Тааля. Баракулуфик. Шейха также спросили. А, закончил же, да? Все, иншалла, после молитвы продолжим, баракулуфик. Хадиса. Про Нияха. Первый в хадисе пришло Баракулу Сахихуль Джами под номером 875 Сахихуль Джами. Арба бакайна мин уммати мин амриль джахилия лейсу битарикихин. Четыре вещи останутся в моей общине, они не будут оставлять ее. Аль-фахру биль ахсаб, то есть гордиться своим родом. Ва тану филь ансаб, унижать чужой род. Ва листискау бин нуджум, говорить, что дождь выпал по той или иной из-за по причине той или иной звезды или по причине того или иного созвездия. Ван нияха ту аль маид. И нияха чё? На мертвого человека. Нияха. Мы же объяснили, что такое нияха. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Ва инна найха ту иза лям татуб. Если та женщина или тот человек, который делает нияха, не покается перед смертью. Кабля аль маути. Джаат йом аль киямти алейха сирбанун мин катиран ва дирун мин лахабин нар. Судный день воскреснет, на ней будут штаны из смолы и рубашка из огня. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хадис сахих джами под номером 138. Финтани финнаср гума бихима куфр. Две вещи в исламе являются, что в людях есть, и они являются куфром. Шариат назвал это куфром. Аттану филянсаб, то есть унижать чьи-то род, ван нияха туалимаид. И нияха на мертвого человека. И последнее. Это хадис, который приводит Ибн Маджа. Номер 1612. 1612 достоверный хадис. От сподвижника Абдулла Аль-Баджали. Он сказал. Кунна нара ичтима иля ахлиль мау маид. Васана ат-та'ам мина нияха.